Давно то было, скажу я тебе. Так давно и далеко, что птица памяти, если и долетит туда, назад не вернется. Ослабнет и навсегда потеряет перо. Тогда луна только что зарождалась из кедрового орешка, а солнце забиралось высоко на седьмое небо. И было тогда мало света и больше тьмы. И молнии были красными, зелеными, даже черными были те молнии, а ветры синими или совсем белыми. Из тьмы выходил страх, лютый, безглазый страх, нападал на людей, набрасывал арканы по капельке, выцеживал из сердца мужество. Потеряв рассудок, бежали от страха люди из лесной чащи на открытые просторы и в долинах рек разбивали стойбище, но и в долины скатывался страх с глухих верховьев. Страх наплодил и разбросал вокруг себя, словно кедр в урожайный год, тысячи мелких злых духов. Из всех духов самым злым и коварным был Комполен, дух болотный. Он путал все в клубок, устраивал ловушки, засады, подслушивал и разглашал чужие тайны, пугал из безглазой чащи, заводил в гиблые места, расстилался тропой над трясиной и уходил вдруг под землю, навсегда уводя того, кто шел по ней. Долго не могли манси увидеть и разгадать болотного духа Комполена, чтобы понять и не спутать его с другим духом. Только старейшие из манси, преодолевая страх, разгадали Комполена, заглянув в тайны понимания. «Комполен не зверь, не человек», — говорили мудрые отцы народа. «Это сила зла, это чудовище. Оно рождается там, где человек отступает от правды, где тайна хочет служить тьме, где тайна прячет маленькую подлость. Служит Комполен страху и тьме, проникает в мысли людей тягучие думы зверей». Он затаился. Он долго шел. Он устал. Черный дух зловонных болот, гиблых топий и непроходимых трясин пробирался, таясь в плотном тумане и дымной пелене пожаров. Крался, скрываемый непроглядными ночами. Тот, кто когда-то наводил ужас на целые народы, вынужден был прятаться серым облаком в густой листве, просачиваться вонючей маслянистой жижей по дну оврагов и сточных канав. Он питался бензиновыми парами и удушливыми выхлопами дорог, горьким запахом гари, гнилостным прением помоек и способными убить любого другого невыносимыми миазмами канализации. Туда, в некогда его владения, где он был рожден великим страхом, стали приходить другие люди. Болота и трясины зарастали, давая место для земледелия. Наводящие ужас чаще отступали под натиском новых поселений. Непроходимые тропы покрывались широкими дорогами. Даже для страха не осталось места, а имя его и вовсе забыли. Но он все еще жил и не собирался сдаваться просто так. Ему нужно было место, место, где он смог бы развернуться, и эта земля ему нравилась. Только она была занята. Огромная, чистая и жизнелюбивая сила охраняла ее. Еще 300 лет назад он, не задумываясь, вступил бы в схватку, но сейчас он был слаб. Он устал, а значит, и действовать нужно было иначе. И он это умел. мел. Внизу между деревьев разговаривало двое человеков. Он незаметно спустился в густой кустарник. От одного из человеков разило такой ненавистной, мощной силой старейших его бывшего народа, а вот другой... Тонкие, полупрозрачные щупальца протянулись сквозь листву и осторожно коснулись души человека. Да, с этим можно было попробовать. Есть в лесу такие места, которые местные звери стараются обходить стороной, и даже птицы стараются огибать, закладывая большой крюк, лишь бы не пролетать там. Они не обязательно располагаются в каких-нибудь глубинных, забытых грибниками и ягодниками территориях. Некоторые из них можно найти буквально в двух шагах от вполне хожих и, казалось бы, полностью безопасных мест. Исчесанные оврагами, где даже в июне еще можно увидеть почерневший и надзреватый снег, заваленные упавшими трухлявыми стволами деревьев, они внушают инстинктивное желание держаться от них подальше. В отчине лешего таким местом был гиблый лес. Несмотря на все старания разросшейся семьи, в нем все еще оставались труднодоступные из-за промоины оврагов завалы. Но для человека с одурманенным душистой травой сознанием, как известно, нет преград. Человек этот был молод, с модной в тот сезон прической и одетый вполне себе городской наряд, и он не очень удивился, что вместо тропинки, ведущей в деревню, перед ним открылась небольшая прогалина, затененная пушистыми лапами растущих здесь елей. Некоторое время пытаясь сосредоточиться, но ничего не добившись, он решил продолжить свое не вполне законное занятие и бросил сумку на землю, пристраиваясь на пенек, однако уже в следующую минуту потерял равновесие и, не удержавшись на ногах, скатился в незамеченную им промоину, очевидно образовавшуюся из-за многолетнего таяния снегов. Поднявшись, молодой человек заметил перед самым лицом очень странное нечто, напоминающее огромный гриб-дождевик, в народе называемый «дедушкин табак», но лишь отдаленно. Нечто имело угольно-черный цвет и шершавую поверхность с наростами, вызывающими в уме воспоминания о юношеских прыщах. Земля вокруг него, несмотря на общую влажность в лесу, была сухой. Сухой, как в самой мертвой пустыне, и даже небогатая растительность по краям этой чудовищной кляксы пожухла и висела клочками. Другой бы испугался или озадачился каким-нибудь важным пришедшим в голову вопросом, но только не наш герой. Он тонко, глупо хихикнул, протянул испачканную землей руку и, даже не заметив, что в этот момент необычный гриб и сам подался в его сторону, ткнул пальцем в один из наростов. Черная туча вонючего порошковообразного вещества вырвалась из лопнувшей плоти существа и обволокла голову парня, забивая глаза, нос и наполняя рот тягучей слюной. Последующая метаморфоза изумила бы постороннего наблюдателя, если бы он там был, но к несчастью, лес в этом месте был пуст, поскольку, предчувствуя беду, место, где появлялась погонь, звери обходили стороной. Глаза молодого человека на мгновение стали совсем черными, затем белесыми, как у вареной рыбы. Он шустро встал на ноги, забрался на склон и, забыв про оставленную у пенька сумку, быстро зашагал по тропинке. Только шел он, как заводная игрушка, хотя с каждым шагом это становилось все менее и менее заметно. Этот год не любил вспоминать никто. В семье существовало негласное правило не говорить об этом ни слова, и тем не менее события, произошедшие за этот период времени, так изменили жизнь всех лесных обитателей, что не рассказывать об этом было бы неправильно. Думаю, не нужно упоминать, что для леса год начинается в марте, в день весеннего равноденствия, когда соки деревьев поднимаются к самым верхушкам, а молодая поросль начинает набирать силу даже под коркой ледяного наста и еще долго не собирающимися таять сугробами. В тот год затяжная и дождливая весна сменилась скороспелым и жарким летом. Лес не успел толком просохнуть, особенно раскидистые кроны, ветвистые деревца и кустарники. В их листве началось прение и завелись, как и водится в подобных случаях, всякие вредные паразиты. Нежные орешники, черемуху и ольхи опутала паутина гусениц. Еловники и сосняки полчищами атаковал древоточец. Но самое поганое нашествие совершили макрунии. Чтобы объяснить тем, кто не знает, кто это такие, придется постараться. Сущности эти не относятся ни к Нави, ни к Яви как таковые. Это бледные выхлопы серединных миров. Если посмотреть на них в темноте при свете фонарика, то более всего они напомнят медуз. Если, конечно, представить себе, что медуза может быть воздушной, но с гораздо более расплывчатыми краями. При желании они могут соединиться с подобными медузами или разъединиться на более мелкие фракции. Людям эти существа лично не угрожают, но они собирают и удерживают влагу в местах своего обитания и дают приют такому несметному количеству вредных насекомых, что присутствие данного сообщества становится настоящим проклятием. Если кто-нибудь имел дело с укусами мошки, например, это поймет. Бороться с макрунями было непросто, поскольку заговоренный лесными ведьмами сбор с подожженной сосновой смолой, которым окуривали древоточище, на них не действовал. Эти нежные создания боялись соли, но так как гнездились они в верхних ярусах крон, поливать их соленой водой было бы опасно, ведь соль, как известно, вредит зеленой листве. Для устранения проблемы были призваны нерасквартированные еще домовые, но маленьким помощникам приходилось вскарабкиваться друг на друга, чтобы обработать одно дерево, и дело продвигалось медленно. Лабаста на этом поприще была куда эффективнее. То и дело, в разных частях леса раздавалось ее раздраженное рычание и грозная невнятная ругань. Иногда совсем замученная мошкой, она мстительно сжигала зловредных населенцев своим зловонным дыханием. Леший, как всегда, пользовался своей многофункциональной клюкой, а вот Митька в этой ситуации оказался не так уж и полезен. Он стал совсем взрослым, высоким парнем, и тонкие деревца и кустарники не могли выдерживать его вес. Но внук все равно был всегда рядом с дедом, который серьезно начал передавать ему свои знания. Бульбунария на эту борьбу не призвали. Конечно, зеленый мог в виде исключения проглотить пару десятков насекомых, но не пару же многотысячных туч. Кроме того, водяной воинствовал на другом поприще. Из-за тех же капризов погоды в лесу развелось огромное множество здоровенных и злющих комаров, и Буль-Буль самоотверженно истреблял их выводки в болоте и по берегам реки. И, конечно же, Маринка тоже рвалась помогать семье, но Леший был категорически против. Он считал преступным тратить невероятную живительную силу внучки на такую погонь, но была и еще одна причина. В деревню на очередные каникулы приехал Мишка, и это событие всколыхнуло все Марькины чувства. Дед понимал, что девочка выросла, и ей надо устраивать свою личную жизнь, поэтому, как бы ему не было боязно, он дал ей такую возможность под благовидным, естественно, предлогом. Конечно, старик надеялся, что личная жизнь Марьки не отберет внучку у семьи, а напротив, даст лесу нового помощника. Если бы он только мог знать, чем это закончится. После возвращения, только раз показавшись в лесу, Мишка исчез на целую неделю. Друзья прятали от Марьки глаза, и к девушке, которые, как водится, ревновали своих избранников к Маринке, при встречах с ней ехидно улыбались и с притворным добродушием интересовались ее личной жизнью, как бы случайно и очень двусмысленно намекая на Мишкины похождения. Марька страдала. Как и упоминалось ранее, это был тот случай, когда она не могла управлять своими чувствами. Объявился Михаил, как всегда внезапно и как всегда с ураганом эмоций. Смотреть на него было больно, он высох, из-за чего казался еще выше. Его горящий взгляд потух, под глазами образовались темные круги. Некогда шикарная шевелюра потускнела и выглядела как-то неопрятно. Руки со вздувшимися венами часто тряслись, но все-таки это был он. Такой дорогой для Маринки Мишка. После бурных объяснений, перетекших в бурные ласки, отношения их на довольно долгое время стали просто по-книжному сказочными. Оба как будто выпали из действительности, замечая только друг друга. Как и много раз прежде, соскучившийся парень готов был не выпускать любимую из своих объятий. Они снова проводили вместе все свое время, хотя настроение Мишки стало часто меняться от угрюмой хандры до чуть ли не истерического веселья. Он мог пропадать где-то по полдня, а потом являться радостно возбужденный, с блестящими глазами, но это был не тот свет, которым парень отличался раньше. Маринка никогда не была дурочкой. Она хорошо понимала, что это значит. Не понимала она только, что делать. Марька пыталась заводить с любимым разговоры на эту тему, но каждый раз Мишка уходил в глухую оборону, начиная грубить и отпускать обидные эпитеты в сторону Маринки и всей ее семьи. Или, если пребывал в благостном расположении духа, переводил разговор в дурачество и ласки, которые со временем становились все грубее. «Это ты со своей долбанутой семейки в болото погрязла. Скоро мхом покроетесь и на луну выть начнете. Весь мир уже по-другому живет». «Так-то по-другому. Хорош выбор. Смотри, от такого выбора сам не завой». «А ты за меня не бойся. Лучше бы в город съездила, с нормальной молодежью пообщалась. А то скоро бабкин платок с телогрейкой напялишь». «С той самой молодежью, которая тебя дурью снабжает». «Ну, точно, как старые перечницы заговорила. Еще скажи, своей травкой обколются». Маринке не нравились эти разговоры. Не нравились становящиеся все назойливей Мишкины приставания. И в конце концов они поругались. В тот вечер Марька, вернувшись домой, спряталась за своей занавеской и долго плакала в подушку. Кошечка Дуся примостилась рядом и пыталась вылизать хозяйкину макушку старательно, мурлыкая ей в ухо. Но Марька этого даже не замечала. Война с населенцами в лесу все еще шла полным ходом, но надежно подвигалась к концу. Жаркое лето, оказавшееся вредителем в начале, сейчас работало в пользу семьи. Лес просыхал, мокруни отступали все дальше в чащу. И чем глубже они забирались, тем меньше находилось подходящих для них пристанищ. В глубине леса преобладали хвойные деревья и колючие кусты. Леший надеялся на скорую передышку, но не тут-то было. В хорошо просушенном лесу возникла новая опасность. Ввиду незабытых еще событий, связанных с нашествием выродков, во многих домах были извлечены на свет охотничьи и не только патроны, и, как в описываемом ранее случае, подростки не преминули воспользоваться этой оплошностью старших. На опушках, лужайках и прогалинах в разных частях леса зазвучала канонада. Мальчишки взрывали припрятанные загодя трофеи. Стоит ли говорить взрослым людям, что в сухом лесу подобные развлечения грозили неминуемым пожаром? Тут уж без посторонней помощи было вообще не обойтись, и Марькины друзья собрали настоящие отряды добровольцев, которые инспектировали крайние участки леса. Малолетних нарушителей вылавливали и прямо на месте проводили душеспасительные беседы. Пойманные с поличным обалдуи смотрели на волонтеров бараньим взглядом и от страха перед наказанием клятвенно обещали: «Больше не будем, только родителям не говорите». Но родители были в курсе, поскольку Тоха, Андрей, Сергей и Толик также проводили среди взрослых разъяснительную работу. Воспитательно-разъяснительная профилактика действовала. Какое-то время особо одаренные отпрыски еще предпринимали свои вылазки, но мало-помалу красные от усталости и недосыпа глаза блюстителей порядка перевесили красные жопы нарушителей, и в лесу воцарилось краткое спокойствие. В тот момент на горизонт вновь показался Мишка. Раздавленный и понурый, он выпросил у Марьки прощения и уговорил на новую встречу. И да-да, она снова согласилась. Постоянно думая, как помочь любимому, она каждый раз собиралась поставить условие оградить парня жесткими рамками испытательного срока, и каждый раз, оказываясь рядом с ним, ничего не могла сделать. Решимость ее таяла под ласковым и насмешливым Мишкиным взглядом. С тех пор их отношения превратились в чудовищную круговерть раздоров и примирений. Все чаще Марька возвращалась домой в слезах, а между тем непрекращающаяся жара снова превратилась в проблему. Изнемогла под палящим солнцем растительность. Не знали, куда деваться от духоты и жара люди, страдала мелкая и крупная живность. Уровень воды в реке понизился, болото и вовсе обмельчало наполовину, поэтому со всеобщего согласия лобосте, переставшие помещаться в собственном водоеме, позволили заняться осенизацией округи. Двое суток ливень лил сплошной стеной, еще двое шел мелкий настырный дождик. Неделю нагретая земля испаряла и возвращала небу влагу, которая дождевыми тучами кружила над угодьями. Природа оживала. Все задышали полной грудью. Казалось бы, чего может быть не так? Но не так не заставило себя ждать. Никто не учел, что давно не паханные поля и луга из-за многолетнего роста и цветения трав покрылись такой броней корневой системы, что влага с трудом просачивалась вглубь почвы, а поэтому, скопившись в верхних ее слоях, затопила норы грызунов, живущих там. Вроде бы уже проходили когда-то. Да и чем могут навредить такие малявки, как всякие хомяки да мыши-полевки? А вы представьте, многокилометровые просторы, некогда бывшие колхозными полями и заброшенными за ненадобностью в последнее время. Представили? А приблизительное количество грызунов на один гектар. А теперь представьте, как все эти полчища в страшной панике кидаются вам под ноги. Сейчас страдал не только лес, где только-только начали зреть запоздалые ягоды, и на нижнем уровне которого происходили бесконечные потасовки мелких зубастиков, но и деревенский урожай. И снова семья решала задачу, и снова потребовалась вся возможная помощь. Нужно было создать дренажи для отвода влаги, а затем выводить во свояси очередных непрошенных гостей. И то, и другое требовало немало сил и времени, и, конечно же, лешему было просто некогда почуять трагедию, зарождающуюся прямо у него под боком. Лоскотуха, не привыкшая делиться с кем бы то ни было своими чаяниями, молчала, и только Митька, чувствовавший и видевший Маринкино состояние, страдал вместе с ней. У парня все валилось из рук, дедова наука пролетала мимо ушей, а когда Марька, придя домой, закрывалась за своей занавеской, Митька испытывал почти физическую боль. Измученная же Маринка решила попрать свои принципы и избавить любимого от зависимости при помощи колдовства. Но как она ни старалась, ничего не получалось. Марька использовала самые сильные известные ей обряды и заговоры, но каждый раз натыкалась на незыблемую преграду, мешающую ей. Не желая сдаваться, она снова и снова принималась за дело, искала новые средства, напрягая всю свою силу, но стена как будто становилась только крепче и мрачнее. Страшно отчаявшись, девушка обратилась к лоскотухе. «Бабушка, как может быть, что человека от черной беды упасти нельзя?» «Может...» Тяжело вздохнув, сказала лоскотуха. «Может, если человек черноту эту сам к себе привязал». Маринка начала паниковать. Ей было невыносимо страшно терять дорогого человека. Оставались только уговоры, а уговоры на Мишку особо не действовали. В ситуацию самым решительным образом вмешалась лобоста, случайно ставшая свидетелем встречи Маринки с Мишкой. В тот день она истребляла остаточные гнездовья мокруней в довольно глухом уголке леса. Уставшая и замученная насекомыми, она уселась возле ствола могучей ели, чтобы отдышаться и почесать обшершавый ствол искусанную спину. Отдых ее затянулся, она блаженно кимарила, как вдруг близкие людские голоса заставили ее насторожиться. «Ну чё ты куксишься? Расслабься! На вот, дунь, знаешь, как расслабляет? Ты что, рехнулся? Ну-ка выбрось немедленно!» Мишка гнусно захихикал. «Между прочим, другим нравится. Вот и вали к тем, кому нравится». «Не могу, ты ж меня приворожила». «Да как ты можешь такое говорить? Я Задохнулась от возмущения Маринка. «Думаешь, я дурак, не знаю, кто ты? Ну и чё тогда недотрогу строить? Взрослые же люди!» «Не смей!» Послышалась возня, Марька явно вырывалась. Не собирающаяся дальше ждать, лобаста закряхтела и грузно поднялась. Мишка, заметив великаншу, резко сдал назад. Марька, поправляя одежду, натужно улыбнулась родственнице и почти бегом ринулась прочь. Этим же вечером лобаста все передала лешим. Совершенно прибитый таким известием, дед растерялся и испугался. Он и так не силен был в человеческих отношениях. А когда эти отношения касались его внучки, становился и вовсе беспомощным. Сгорбившись, как будто прибавил пару сотен лет, старик пришел советоваться к лоскотухе. «Чего она его не приворотит-то? Присушила бы делу венец!» «Не хочет она, такая вот. Но, может, и правильно. Чего хорошего от приворота-то, сам небось знаешь?» «Знаю. А может, и пусть. Будет послушный, работящий, здоровье вон поправит». «Не хочет она так-то». «Тогда бросала б, что ли, чего ей парней мало? Любому только глазом мигнет, и ее будет». Лоскотуха вздохнула. «Сердцу не прикажешь. Может, и одумается, конечно. Только бы поздно не было». «Чего? Чего поздно-то? Не каркай мне тут». «Не знаю, а только сердце не на месте». «Какое у тебя-то сердце?» «А такое. Я-то сердцем родилась, думаешь, не помню, как оно болит». После этого разговора беспокойство стало одолевать лешего еще сильнее. Понимая, что нужно что-то предпринять, он все-таки решился поговорить с внучкой сам. Как бы невзначай, подсев рядом, он заговорил, стараясь придать голосу спокойной уверенности. «Ты, Маринка, парням-то много не позволяй. Себя-то повыше цени, а то я их обормотов знаю, наобещают с три короба, а потом гыть в кусты. И вообще...» Дед встретился с полными горя Маринкиными глазами и осекся. Девушка, уткнувшись в лохматое плечо, разрыдалась. Совершенно деморализованный леший готов был разрыдаться вместе с ней. Время шло. Запасы на зиму в этот год никто не отменял, тем более, что после таких фортелей природы большого сбора не ожидалось. Старик в обязательном порядке стал брать внучку в лес. Он готов был водить ее за руку, как когда-то в детстве, но Марька и сама безропотно подчинялась, выполняя всю работу. Был еще огород и сбор трав. Митька ходил за ней по пятам, готовый в любую секунду прийти на помощь, но она не звала. Девушка как будто застыла. Даже цвет ее чудесных глаз стал меняться. Время от времени лешему казалось, что они отсвечивают болотной тиной. Марька забросила змейку Шишу и не обращала внимания на кошку Дусю. Даже леопард Васька, чувствуя такие изменения, боялся подойти к ней. Домочадцы с тревогой и болью смотрели за каждым ее шагом, но она ничего не замечала. Леший, не зная, чем помочь этому горю, опять шушукался с лоскотухой поздней ночью. «Может, обоить ее чем?» «Нет, хозяин, колдовство тут не поможет». «А что поможет?» «Вызреть оно должно». «Как это вызреть? Арбуз она тебе, что ли?» «Изнутри вызреть». «Да что ж ты, нечисть вредная, извести, что ли, меня хочешь? Знаешь что, так говори мне, и без твоих загадок тошно». «Не серчай, хозяин. А только сейчас сила в ней борется. Какая верх возьмет, такая, значит, и главенствовать станет». «Это что же, наша Маринка черной ведьмой стать может?» «Как уж она сама решит. Ничего ты не сделаешь. Не по зубам нам это, не по силушкам». Дед тихо зарычал, а слышавший этот разговор Митька до боли сжал кулаки. Дни сменялись днями, а в семье ничего не изменялось. Все это время Митяй не выпускал Маришку из поля зрения, старался упредить ее желание, отвлечь и развеселить. Конечно, у него не получалось. Девушка оставалась недоступной для эмоций, если и улыбалась, то не живой улыбкой. Пару раз звонил Вадик, Марька почти не поддерживала разговор, отвечала односложно. Очевидно, из-за этого друзья и пришли к сторожке. Вадик, Кирилл, Тоха и младший Колька, который стал совсем уж взрослый и перегнал ростом старшего брата. Ребята изо всех сил старались сохранять непринужденный вид. Обступив Марьку, они шутили, смеялись, вспоминали прежние приключения, рассказывали о делах в деревне. Вадик предложил попрыгать с тарзанки, как когда-то в детстве. Кирилл собрался всем на шашлычок, но Маринка только равнодушно пожимала плечами, отговариваясь тем, что в лесу много работы. Парни бросали удрученные взгляды на деда, а тот сокрушенно качал головой. Митька, закусив губу, смотрел в землю. Конечно, друзья понимали причину такого состояния Марьки. Не понимали они только, как и семья, чем могли помочь. Разговаривать с Мишкой было бесполезно, он не шел на разговоры, он вообще отделился от ребят еще год назад. Тоха даже подрался с ним тогда, но это ни к чему не привело, да и не могло привести. Вадик с Кириллом приходили еще раз, принесли Маринке огромный букет садовых цветов, но и он не тронул девушку. Букет так и валялся на лавочке перед домом, пока Лоскотуха не отнесла его в горницу. Не желая сдаваться, Вадим навещал девушку еще дважды, один раз с Колькой, а другой в одиночку. Но Маринка совсем перестала общаться, замкнувшись в себе. Больше ребята не приходили, а еще через несколько дней на Маринкином телефоне раздался звонок. Она в это время пропалывала свеклу на огороде. Митяй неподалеку окучивал картоху. Когда он услышал разорвавший действительность тревожный сигнал, в груди у парня что-то оборвалось. Болезненно заныло сердце. Митька точно знал, кто это звонит. Как будто во сне он слышал сначала сдержанные, а потом все более и более взволнованные Маришкины ответы. С невероятным страхом обернувшись на нее, Митяй увидел оживающие Маркины глаза, тщательно скрываемую улыбку и появившийся на щечках румянец. Убрав телефон, Маринка спешно принялась доделывать работу, а Митька стоял и не в силах пошевелиться, смотрел на нее. Вечером домочадцы молча следили за тем, как девушка собирается на свидание. Видя изменения, произошедшие в ней, Леший был готов согласиться на 10 таких Мишек, однако Митяй с ним бы не согласился. Он остро чувствовал беду. Когда Маришка вышла в сеть, и Митька догнал ее. «Маринушка!» — сказал он так, что Марька, стоявшая у двери, замерла и удивленно обернулась на него. «Не ходи к нему. Он злой, он тебя обидит». Девушка лучезарно улыбнулась, подошла к названному брату, чмокнула его в щечку и снова направилась к двери. «Не ходи!» — отчаянно крикнул ей вслед парень. «Он тебе больно сделает!» «Не бойся!» — весело помотала головой Маринка. «Я ему не позволю. Я же ведьма!» И она выскочила за дверь. До половины ночи сторожка жила тревожным ожиданием. Даже змейка выбралась из термоса и беспокойно ползала по оконным рамам, но Маринка вернулась радостно оживленной. Глаза ее светились счастьем. Странное наступило время для лесной семьи. Марька с каждым днем все больше и больше оттаивала, становясь похожей на прежнюю девчонку, которую все так любили. Днем она занималась семейными делами, а вечером бежала на свидание с Мишкой. Только глаза девушки не стали прежними. Они словно сохранили след испытанной боли. А вот все остальные члены семьи жили как на пороховой бочке. Лобастас с Бульбулем почти каждый вечер заходили, чтобы узнать новости, а если удастся, то и взглянуть на состояние Марьки. Бульбунарий говорил, что у него от этого Мишки чешется за жабрами, на самом деле у него чесались кулаки. И Лобастас старалась не допустить их встречи. Лоскотуха постоянно камлала что-то над водой, Митька вообще не находил себе места, а Леший, как бы ему не хотелось верить в лучшее, чую, что это только затишье перед бурей. Дела немного отвлекали от тяжкого ожидания и помогали сбросить напряжение. В хорошо прогретом лесу зрел прекрасный урожай малины и обещался богатый сбор брусники. Это было очень необходимым подспорьем взамен почти съеденным насекомыми и грызунами земляники и черники. Наконец-то пошли грибы, но никого это особо не радовало. Что сказать, день, который со страхом ожидали, настал. Маринка вернулась в сторожку с красными глазами и, не обмолвившись ни с кем словом, спряталась в своем закутке. Она давно научилась скрывать звуки, не предназначенные для других ушей, но семья точно знала. Там, за занавеской, Марька рыдает в голос. Митька тяжело уронил голову на руки, а Леший решительно встал и вышел из избушки. Он нагнал Мишку на полпути к проходам. Деду даже не понадобилось окликать парня. Тот сам повернулся, услышав шорох травы. «Вот что, малой!» Без обиняков начал Леший. «Если не умеешь по-хорошему, то и никак не надо. Я свою внучку обижать никому не позволю. Так что проваливай восвоясь, чтобы духу твоего больше не было!» Мишка развернулся к деду всем телом. Выражение его лица было и отчаянным, и глумливым одновременно. Выдержав паузу, он полунасмешливо, полуугрюмо заявил: «А если я не могу? Если твоя внучка приворожила меня? Она же ведьма!» «Ты говори, да не заговаривайся, сосунок!» Лешего начало трясти от злости. «Моя Маринка такими делами не занимается!» «А может, ты, старый, чего не знаешь?» Нагло усмехнулся Мишка. Злоба старика вскипела подобно убегающему с плиты молоку. Клюку стала потрясывать от разрядов, испускаемых его пальцами. Но собрав все самообладание в кулак, дед очень спокойно произнес: «А может, ты чего не знаешь? Ежели еще не понял, а на многое способен». Мишка из-под лобья взглянул деду прямо в глаза. В зрачках его взметнулась тьма. «Понял», — сказал он и, развернувшись, пошел прочь. Сильно озадаченный Леший даже не нашелся, что сказать ему вслед. Лицо Маринки, когда она утром вышла из-за занавески, так напугало лоскотуху, что та, вскрикнув, осела на лавку. Но Марька, не замечая этого, стала накрывать стол для завтрака. Она, как и прежде, выполняла все свои обязанности, но лицо девушки превратилось в восковую маску. Движения стали резкими, а речь отрывистой. Маринка, как и раньше, занималась огородом. Только она не пропалывала сорняки, а сжигала их движением руки, и было ей все равно, если под руку попадались насекомые или мелкие земноводные. Во время сбора грибов или ягод она просто ставила корзинку на землю и созданным вихрем сгребала в нее все, что было в поле зрения, совершенно не заботясь о сохранении корневой системы или грибницы. По ночам девушка уходила в лес и долго гуляла там одна, запретив в довольно резкой форме кому бы то ни было ее сопровождать. И, конечно, семья не спала до ее возвращения. Леший наблюдал за ней, внутренне содрогаясь, но это была же его Маринка, и старик готовился принять перерождение внучки, хоть это было очень и очень больно. А Митька замкнулся в себе, и только его беспокойные глаза, казалось, что-то постоянно искали. На самом деле Митяй ждал. Он понимал, что человек, захлестнувший Маринку своей чернотой, не оставит ее так просто, и он дождался. В этот раз он не слышал звонка и не слышал, что говорит Маринка. Он просто увидел поспешное движение ее руки, прятавшей телефон, и все понял. Он даже не удивился, что это событие не изменило Маринку. Просто она, бросив дела, направилась в дом. Митька был к этому готов, он тоже бросил инструменты, но отправился совсем в другом направлении. Митяю не было нужно угадывать путь того, с кем он собирался встретиться. Каждой клеточкой своего тела он чувствовал врага, который посягнул на самое дорогое, что было в его, Митькиной, жизни. Мишка рассеянно поднял взгляд. «О, смотрите, кто пришел!» — саркастически выдал он. «Оставь ее», — не обращая внимания на подначку, спокойно сказал Митька. «Ба, да у нас разговор!» Не прекращал ерничать Миха. Он достал из кармана странно скрученную папиросу и, раскурив ее, уселся на корточке. «Оставь, она тебе не нужна, я знаю». Так же сдержанно, как и прежде, проговорил Митя. «Ну надо же! И где таких сопливых всезнаек берут? В лесу из пеньков, что ли, выстругивают?» Продолжал издеваться Мишка. «Оставь, ты ее измучаешь, изломаешь, ты погубишь ее. Ой, ну надо же, какая драма. А тебе-то какое дело? Хотя о чем это я, все и так знают, кроме нее, но ей кажется плевать, да? Оставь. Сжав кулаки сквозь зубы, процедил Митька. Лицо Мишки изменилось? Или что? С грозным вызовом спросил он, вставая. Разум Маринку не покинул. Она прекрасно понимала, что и эта встреча ни к чему не переведет, и все же собиралась. Расчесываясь перед зеркалом, девушка думала, что должна покончить с этим. Вот только сможет ли она? И вдруг гребень выпал из ее рук. Тяжелое, чудовищное предчувствие, словно молния, пронзило ее от макушки до пят. Испуганной птицей Марька метнулась к двери. Она летела, не замечая ничего вокруг, ведомая только своими чувствами, и не понимала, как добежала до небольшой прогалины в лесу. Но то, что она увидела, полыхнуло в голове белой вспышкой, а в душе поднялась всепоглощающая, сумасшедшая, слепая ярость. Возле высокого вяза на коленях стоял Митька и обеими руками держался за бок. Перед ним на земле валялся окровавленный нож. Напротив него поодаль стоял запыхавшийся Мишка. Глаза его горели звериным азартом. В одно мгновение Маринка выбросила левую руку в сторону ножа, а правую в направлении Мишкиного горла. Мишка схватился руками за шею и, хрипя, задергался. Нож вздрогнул, взлетел в воздух и нацелился острием на хозяина. «Нет, Марька, не надо!» Собрав последние силы, прохрипел Митька и упал навзничь. Из уголка его губ вытекла струйка крови. В Марькиной душе происходила страшная борьба, разрывающая ее на части. Она не могла, не хотела прощать, но все же, заревев раненым зверем, она резким движением опустила руки. Нож, зависший перед Мишкиным глазом, упал вниз, воткнувшись в землю возле самых его ног. Мишка, словно из него выпустили воздух, рухнул на колени. Неведомые щупальца, уже хищно тянувшиеся к девушке, судорожно отпрянули. Черное облако, имеющее вид гигантского гриба, шарахнулось вверх от Машкиной головы и в панике заметалось, не находя укрытия, на глазах истаивая в солнечных лучах. Но убитая горем Маринка не видела этого. Она бросилась к распростертому на земле Митьке, прижалась к нему, обняв. Слезы душили ее, она молча сотрясалась всем телом и не замечала, как на прогалину со всех сторон выбегали родственники и друзья. Друзья, взбаламученные неугомонным Вадиком, которого, в свою очередь, напугал вид Мишки, идущего навстречу с Марькой. Совершенно очумелым взглядом из-за деревьев выскочил Леший. За ним, задыхаясь, семенила Лоскатуха. В чаще шумно прокладывала себе просеку лобоста. Леопард, подняв дыбом шерсть, бросился к Митьке. Он жалобно мяукал и, тыкаясь мордой в бледное лицо любимого друга, пыталась слезать с него кровь, как будто это что-то могло изменить. Парни, ошарашенные представшей перед ними картиной, опустив руки, молча стояли, как вкопанные. Белобрысый Колька плакал, не скрывая слез. Леший развернулся к Мишке. Страшен он был в своем естественном облике, в два раза выше обычного, с искрящейся зелеными огнями шерстью. «Не трогайте его!» Обернувшись, вскрикнула Маринка и глухо добавила: «Он просил». Она уступила свое место Лоскатухе, завывшей так страшно, что все остальные лесные звуки умолкли. Медленно поднялась, медленно подошла к Мишке и, медленно подняв ногу, втоптала рукоять ножа в землю. Марина смотрела на парня таким взглядом, которым можно было убить без всякого оружия. После долгого, очень долгого молчания она произнесла пустым голосом: «Уходи». Лобоста бросила на девушку пылающий яростью взгляд. Леший молчал, стараясь унять испепеляющий его гнев. Когда же он заговорил, содрогнулись деревья. Такого голоса хозяина леса не слыхала даже Лоскатуха. Уходи! Но помни, если ты еще раз появишься в моем лесу, пожалеешь, что на свет родился! Было бы о чем жалеть! Горько усмехнулся Мишка. Он с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, пошел прочь. Через день Мишка уехал из деревни. Больше его никто не видел. Друзья узнали, что к началу учебного года в универ парень не явился. Все поиски, предпринятые родителями, результатов не принесли. Но Маринку это абсолютно не волновало. У нее были другие заботы. Митька открыл глаза. Перед ним проплыло напряженное лицо деда, очень беспокойные глаза лоскатухи и настырная Васькина морда, пытающаяся втиснуться между двух голов. Митька закрыл глаза. Смотреть было тяжело, но что-то не давало ему покоя. Что-то, что он пропустил, что-то не вошедшее в фокус, но очень-очень важное. Это заставило его открыть глаза вновь. Конечно, перед ним совсем близко были изумрудные, полные слез глаза Маринки, хотя та и пыталась улыбаться, держа его за руку. Митька тоже улыбнулся и крепко сжал любимую ладошку. Первого сентября учительница местной начальной школы, по совместительству и директор Елена Васильевна Крючкова, встречала во дворе учебного заведения прибывающих на учебу первоклашек. В руках ее была папка со списками зачисленных на учебу новичков, и Елена Васильевна тщательно сверялась с этими сведениями, отмечая прибывших малышей. В самом здании школы детишек принимал второй учитель, по совместительству завуч и секретарь школы Алина Дмитриевна. В воротах школьного двора показалась молодая пара. Женщина держала за руку мальчика, а мужчина – девочку. Дети в свободных руках несли большие букеты и, кажется, были весьма воодушевлены происходящим. «Какая красивая семья!» – невольно залюбовалась Елена Васильевна. «А детки? Ну, просто загляденье! Надо же, двойняшки и вылитые родители!» «Так, кто это у нас?» – поинтересовалась Елена Васильевна у подошедших. «Лесничие», — приветливо сказала женщина. «Марина Алексеевна и Дмитрий Алексеевич. Какая интересная фамилия и отчество у вас одинаковые», — улыбаясь, сказала встречающая. «Да», — подтвердил мужчина. «Так уж получилось. А это...» — продолжала Марина Алексеевна, приобнимая детей. «Алена Дмитриевна и Иван Дмитриевич». «Ой!» — всплеснула руками Елена Васильевна. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Дети переглянулись, взялись за руки, их родители продолжали загадочно улыбаться. «Ну что, дорогие мои?» Наклонившись к первоклассникам, спросила учительница. «Готовы к новым знаниям?» Ваня, смутившись, отвернулся, а Алена звонко отрапортовала. «Знание – сила! Ну вот и славно!» Похвалила Елена Васильевна. «Тогда бегите в школу, там вас встретит другой учитель». Дети обернулись на маму. «Ничего не бойтесь, сокровища мои», — напутствовала она их, целуя. «Вы же знаете, что у вас есть мы. После уроков вас заберет дедушка, может быть, с дядей Леопольдом». Брат с сестрой в припрыжку побежали к дверям школы, а Елена Васильевна попросила родителей задержаться на минутку. «Формальности», — объяснила она, шелестя своими бумагами. «Улица Чищобная, дом 1. Надо же, сколько времени работаю, о такой улице не слышала». «Да уж». «Ой», — беззаботно подтвердила молодая мама. «Забрались мы в самую глушь». «Ну, это ничего», — улыбнулась Крючкова. «Зато семья хорошая. А то вот к нам некоторых детишек на таких машинах привозят, что и подойти страшно. Один бампер, наверное, дороже моего дома с участком стоит. А родителей я и не видела, только няни с телохранителями. Вот так, не дай бог, что случится, и обратиться не знаешь к кому. А вы не бойтесь», — спокойно сказал мужчина. «Если что, нам скажите, мы договариваться умеем». Елена Васильевна тревожно подняла на него взгляд, но нет, никакого намека на криминал в этом человеке она не заметила. Открытое, уверенное лицо и какие-то совершенно необыкновенные глаза. «И правда, обращайтесь», — совсем развеяла ее опасения женщина. «Мы всегда помочь готовы. У нас вся семья такая». Она поправила волосы, На ее запястье красовался браслет в виде черной изящной змейки. «Совсем как живая», — подумала учительница. Елена Васильевна, улыбаясь, смотрела, как удаляется эта удивительная пара. «Надо же», — думала она, — «есть же еще такие семьи». Но тут ее отвлекли новые посетители. Другие папа и мама привели на школьный двор еще одного первоклассника. Это был Витька Пчелкин. Его старший брат в прошлом году перешел в районную среднюю школу. «Ну, здравствуйте, здравствуйте!» — радостно провозгласила Крючкова и снова углубилась в свои списки. «Мудрые из народа Манси говорят, наступит время, когда все вернется к своему началу. Медведь вновь будет братом, кедр станет братом, а березы сестрой. Оно наступит, когда каждый навсегда изгонит из себя Компалена, не оставит в себе ни капельки тьмы».